Глава 25. Для начала Ньюсон выбрал поиск по названию школы. Когда появилось нужное окошко, он вбил туда Брукли Райс Джуниор, школу, в которой с 1955 по 1960 год учились Адам Бишоп и Уильям Коннелли. Коннелли сказал, что никогда не говорил и не писал о том, что произошло с ним по вине Адама Бишопа, но, возможно, это сделал кто-то другой. Из нужной им возрастной группы было зарегистрировано 12 человек, но ни Бишопа, ни Коннелли среди них не было. Шестеро их одноклассников оставили сообщение о себе. Мейджери Меллорс писала: «Многие из нас из Брукли, включая меня, ходили в школу Левишем Секондари Модерн. Думаю, теперь это шестилетка. После этого я работала в Вулис на Катфорд Хай-стрит, где познакомилась с Джоном и вышла за него замуж меньше, чем через месяц. Мы до сих пор вместе уже 33 года, и у нас две чудесные дочки. Я бы с радостью пообщалась со старой гвардией, если кто-нибудь меня помнит». «Все хотят, чтобы их помнили», — заметил Ньюсон. Люси Симон тоже этого хотела, а также Дональд Корнелл и Патриция Пауэрс. «Я в конце концов оказалась в ВМФ. Женщин тогда еще брали только во вспомогательные службы. Мы служили на берегу, так жалко. Я бы очень хотела уйти в море, как делают сейчас девчонки. Интересно, кто-нибудь меня помнит? Если да, напишите, буду рада». Рядом с именем Джейсона Харта стояло слово «Новое». «Я только что зашел на этот сайт. Просто хотел рассказать своим одноклассникам и вообще всем, кому это интересно. Слышали новость? Адама Бишопа убили. Да, ура, этот ублюдок мертв. Это было в вечернем выпуске «Стандарт». Он мертв. Единственное, что я испытываю, это восторг. Вот так вот. Этот тиран погубил наши школьные годы. Он просто прикончил беднягу Билла Коннелли. И надеюсь, он будет гнить в могиле вечно. Ванесса, если ты читаешь мое сообщение, знай, что ты просто молодец, что написала это на сайте. Полагаю, это читаем только мы, всем остальным наплевать. Но, по крайней мере, теперь есть отчет о его жестокости. О том ужасе, который я видел и не вмешивался, за что мне всегда будет стыдно». Ребекка Уилкинсон тоже была новенькая. «Спасибо, что присоединился к нам, Джейсон, и за то, что оценил храбрость Ванессы. Я тоже стояла рядом. Я смотрела, как Адам Бишоп зажал маленького Билла под столом и втыкал в него циркуль. 17 раз. Я помню это число. Он всегда цеплялся к нему, правда? Но тогда был просто кошмар. Я всегда говорила, что ничего не делала просто потому, что была девочкой, но это неправда. Я могла бы сказать что-нибудь, но я этого не сделала. Тоже всегда буду этого стыдиться». «Господи», — сказала Наташа, — «сколько боли в этом мире. Ее крупицы висят в воздухе, и никто их не видит или внимания не обращает». «Но только не на этот раз», — сказал Ньюсон. «Ведь эту страницу читал кто-то еще». «Думаешь, Хелен Смарт?» «Вряд ли, это началось уже давно. Наверное, с Мичмана Спенсера, кто знает, может, даже раньше. Давай прочитаем, что написала Ванесса». Ванесса Кузберт ничего не написала про себя, но оставила информацию на сайте школы Брукли Райс. «У нас была хорошая школа, но никто и нигде не защищен от раковой опухоли насилия. Я решила кое-что рассказать сейчас. Я ждала этого 45 лет. Когда мне было 10, я стала свидетельницей ужасного события, с памятью о котором живу по сей день. Уверена, это помнят все мои одноклассники, потому что в результате этого события один мальчик попал в больницу и чуть не умер. И все же, в то время мы ничего не сделали, и потом все дело замяли. Адам Бишоп был большой, жестокий, склонный к насилию мальчик из жестокой и склонной к насилию семьи. Все знали Бишопов, и все их боялись. Адам превратил жизни всех ребят в своем классе в кошмар, включая мою жизнь. Он лапал девочек, хотя нам было всего лишь по 10 лет, и бил мальчишек. Один мальчик был особо частой жертвой жестоких нападок Адама. Уильям Коннелли страдал от его рук, начиная с 5 лет, и медленно, но верно издевательства становились все ужаснее. У Адама Бишопа вошло в привычку колоть его циркулем. Сначала это были просто маленькие царапины или уколы, но однажды дело зашло слишком далеко. Я никогда не узнаю, что именно привело тогда Бишопа в такое бешенство, и Уильям тоже. Вряд ли вообще была причина. Просто в психопатичной натуре Бишопа что-то взорвалось во время перемены, и он буквально швырнул Уильяма на пол за его парту. Затем Бишоп рухнул на него и начал колоть циркулем. В основном в руки, но потом он задрал ему рубашку и несколько раз ткнул в живот. Бишоп был хитрым и жестоким и колол не глубже, чем на сантиметр. Я как сейчас помню, как он держал иглу между большим и указательным пальцами на 2/3, чтобы игла не вошла слишком глубоко. Все закончилось через 5 минут, а потом Бишоп заставил Уильяма стереть кровь с пола. Он послал маленькую девочку за туалетной бумагой. Я была этой девочкой и послушно сделала, как он велел. После того, как я отдала Бишопу бумагу, он затолкал ее в рот Уильяму. Затем он велел ему не показываться в школе весь день и не говорить никому ни слова. Уильям выбежал из кабинета, и в тот же вечер его увезли в больницу с серьезным заражением крови. Около 15 детей наблюдали тогда за происходившим, и ни один даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь Уильяму. Более того, когда позднее нас расспрашивали об этом в школе и констебль задавал вопросы, никто не решился сказать правду. Никто не хотел стать следующей жертвой Бишопа, и всем нам должно быть стыдно. Что ж, наконец я рассказала эту историю. Возможно, ее никто не прочитает, кроме пары ребят из нашей старой гвардии, которым так же, как и мне, стыдно за эту историю. Если повезет, сам Адам Бишоп прочтет мое сообщение. Если ты читаешь это сейчас, Адам Бишоп, то знай вот что. Тебя ненавидят. Тебя ненавидели тогда и ненавидят сейчас. И всегда будут ненавидеть. Твой поступок навсегда оставил след в наших душах. Крик души Ванессы Кузберт был датирован 2 месяцами ранее, и это было первое упоминание Адама Бишопа на сайте Brooklyn Rice. Она первой нарушила молчание. «Всего за несколько недель до убийства Адама Бишопа», — отметила Наташа. «Как ты думаешь, почему она заговорила именно тогда?» «Кто знает. Этот сайт появился 2-3 лет назад. Видимо, за это время очень много тараканов повылазило из прошлого, и они продолжают лезть». «Значит, убийца прочитал ее сообщение и решил, что пришло время расплаты?» «Я не вижу другого объяснения. Теперь мы видим, что в 2 случаях с Бишопом и Копперфильд детали будущего убийства были подробно описаны на сайте. Нужно посмотреть информацию об одноклассниках Мичмана Спенсера, Энджи Тэтум, Нейла Брэдшоу и Фары Портер». «Сегодня воскресенье, Эд. Да и поздно уже. Как мы узнаем, в какую школу они ходили?» «С Фарой Портер трудностей не будет. Информация должна быть на сайте «Кто есть кто». И я уверен, что в интернете мы найдем что-нибудь о Бенджи Тэтум». Он был прав. Как и все, по какой-либо причине находившиеся в центре общественного внимания, Энджи Тэтум была под наблюдением. И нашлись энтузиасты, которые создали сайты, чтобы прославить девушку, чьи груди привлекли всеобщее внимание 20 лет назад. После ее смерти количество таких сайтов возросло. Была даже готическая рок-группа под названием «Мертвая Энджи Тэтум». Первый же сайт сообщил им, что Энджи Тэтум ходила в общеобразовательную школу в Эссексе. «Полагаю, нам нужен 1984 год, потому что диск именно этого года нашли в ее магнитофоне». «Да». «Один год с Кристиной Копперфильд». «Полагаю, это совпадение. Видимо, поколение 80-х фигурирует на сайте поиска одноклассников чаще других». «Люди 80-х достаточно пережили, чтобы чувствовать разочарование по поводу своей нынешней жизни, но еще достаточно молоды, чтобы думать, что можно попробовать потрахаться с бывшими одноклассниками». «Да, что-то в этом роде». «Интересно было бы заняться статистикой». Энджи Тэтум была зарегистрирована на сайте friendsreunited.com и по-прежнему оставалась в списке, несмотря на свою гибель. Она тоже надеялась, что ее вспомнят, и теперь, когда она была мертва, сообщение казалось таким странным. «Я думал, его удалят», — сказал Ньюсон. «Видимо, просто никто об этом не попросил». «Помните меня? Ну, конечно, помните. Все меня помнят, правда, я была известна уже тогда. Так что какой смысл писать, чем я занималась после школы? Вы ведь все обо мне знаете. Давайте признаем, я уже тогда была моделью и в последнем классе начала появляться на страницах журналов. Я помню, что некоторые девчонки называли меня шлюхой и стервой, потому что завидовали, а сами запихивали вату в лифчик. Были и такие, кто очень поддерживал мою мечту. И этого я никогда не забуду. Конечно, сертификат о законченном среднем образовании я не получила, но какая разница? Ведь у меня были прекрасные титьки 4-го размера, а кому нужны эти бумажки? В общем, я просто хочу сказать, что бы ни писала про меня пресса, я не дура, и более того, я горжусь тем, что я сделала, и тем, что я прошла через все на пути к своей мечте и достигла успеха. Я сильная, уверенная в себе и ни о чем не жалею». «Написано под мухой и далеко за полночь, если тебя интересует мое мнение», — сказала Наташа. Прочитав несколько невинных замечаний бывших одноклассников Энджи Тэтум, Наташа и Ньюсон нашли то, что искали. «Привет, меня зовут Кэти Сандерс. Интересно, меня кто-нибудь помнит? Думаю, некоторые помнят. На самом деле не думаю, что вы помните меня как личность. Сомневаюсь, что вы помните девочку, у которой, как и у вас, были сердце и душа, которой нужна была помощь и которая страдала от боли и одиночества. Нет, сомневаюсь, что вы это помните. Возможно, мое имя вам тоже ни о чем не говорит. Вы уж точно никогда его не использовали, по крайней мере, на моей памяти. Но, возможно, некоторые из вас смутно припоминают, что в школьные годы вам попадалась маленькая, худая, нескладная, страшненькая девочка с заячьей губой». «Господи», — сказала Наташа. «Вот оно», — сказал Ньюсон. «Да, я родилась почти нормальным ребенком, без особых физических отклонений. Врачи пару раз пытались подкорректировать мою губу, но только напортачили. Я выглядела ужасно и очень плохо говорила. У меня было классическое косноязычие заячьей губы. Но вряд ли вы это заметили, потому что я почти не открывала рот в школе, только в случае крайней необходимости. Я уверена, что вы помните многочисленные комментарии Энджи Тэтум по поводу моей личности. Правда, смешно, что в одном классе учились самая популярная и самая непопулярная девочка школы. Может быть, именно поэтому ты делала со мной все эти вещи, Энджи? Ты была такая классная, просто куколка, даже до того, как отрастила огромные груди. Ты была звездой нашего класса, этакой симпатяшкой. И была я со своей заячьей губой, одна, почти в полной изоляции. Только ты обращала на меня внимание, Энджи, так ведь? Потому что за 5 долгих лет не было ни одного дня, чтобы ты не высказывала своего мнения обо мне. Кретинка, дура, уродина. Ты была так тщеславна, Энджи, так невероятно горда своей подростковой красотой, что, видимо, использовала меня как способ постоянно подчеркивать это. Постоянно находясь рядом со мной и высказывая свое мнение, ты умудрялась удерживать внимание всего класса, так? Ну, все мы изменились в дальнейшем, и ты сумела привлечь внимание всей страны, а я... Я так и не смогла окончательно избавиться от проблем с губой. Операции не помогали. Конечно, после школы стало лучше. Возможно, дети более жестокие, чем взрослые, потому что школа предоставляет массу возможностей изощряться в искусстве унижения. У меня появились друзья, и хочешь верь, хочешь нет, даже молодые люди были, и это несмотря на твои уверения, что этого никогда не случится. Но я так и не смогла построить ни с кем отношения, я просто не могу этого сделать. Я не чувствую, что достойна этого, и не хочу, чтобы меня обидели. Не думай, что я преувеличиваю, говоря, что твоя жестокость и то, как 5 лет подряд ты уничтожала и топтала мои надежды и мою жизнь, оставили след на всей моей жизни, и это будет так до самого ее конца». Кэти Сандерс оставила сообщение 5 месяцев назад, за 2 недели до убийства Тэтум, заметила Наташа. Ньюсон взял ручку и листок бумаги и прочертил 2 колонки, озаглавленные «Жертва» и «Жертва жертвы». Под первым заголовком он поместил имена тех, кого убили недавно, а напротив вписал имена жертв, которые они нашли в интернете. «Господи, как же трудно было Кэти Сандерс», — сказала Наташа. «Кто-то явно так подумал, и чтобы восстановить справедливость, решил, что нужно сделать Энджи Тэтум заячью губу и приклеить веки, чтобы не закрывались, и заставить ее непрерывно любоваться этим до самой смерти». «Ты думаешь, Кэти Сандерс к этому причастна?» «Конечно, причастна, но какую роль жертвы жертв играют в убийствах, я сказать не могу. Может, это сделал один из них или все вместе?» «Может быть, они собрались все вместе и наняли киллера?» «Но как они могли найти друг друга? Неужели кто-то намеренно выискивал такие истории в огромных архивах Friends Reunited?» «У них 10 миллионов членов». «Ладно, давай посмотрим Фару Портер. В какой школе она была в 1989 году?» «В 1989? Любовь и поцелуи, помнишь? Первая запись Дани Миноук. Австралийская няня слышала эту песню в квартире на Onslow Gardens». Ньюсон был прав насчет «кто есть кто». Им сразу же сообщили, что перед поступлением в Кембриджский университет Фара Портер ходила в одну из самых дорогих школ для девочек в стране. Вооруженные этой информацией, они очень быстро нашли на школьном сайте сообщение «Аннабель Шеннон». Аннабель жила в одной комнате с Фарой Портер, и это совпадение превратило ее школьные годы в один сплошной кошмар. «Ты была такая красивая, да? И сейчас такая же, ухаживаешь за собой. Меня тошнит каждый раз, когда я включаю новости и вижу, как ты там заливаешься соловьем. Я хочу кричать: врешь, врешь, врешь, потому что я знаю тебя, Фара. Я знаю, что ты самая настоящая злобная, жестокая сука и расистка. Ты превратила в полный кошмар мою жизнь и жизнь других девочек, которые были бедными, приезжими или хоть чем-то отличались от нормы. Я была именно такой девочкой, бедной, приезжей. Мало того, я приехала по стипендии из Ирландской республики. И я проклинаю тот день, когда мои родители решили, что будет настоящим благословением отправить меня куда-нибудь, где я смогу найти защиту и покровительство таких, как ты. Какие у меня были шансы? Бледная, веснушчатая, рыжая башка с ирландских болот. И ты со светлыми волосами и карибским загаром, ты сделала мои рыжие волосы и веснушки предметом издевательства всей школы, так? Все девочки должны были участвовать в травле, когда ты включала их в состав изгоев. До конца своей жизни не забуду, какие муки мне причинял этот чертов цвет. Белая кожа и рыжие волосы, ты просто заставила меня их возненавидеть, как будто это моя вина. Я пыталась загорать в каникулы, но обгорала и покрывалась волдырями. Самое ужасное начиналось, когда нужно было принимать душ, и перед сном, когда мне приходилось раздеваться под градом твоих насмешек. Ты почти каждую ночь прятала мою ночную рубашку. Я помню, как стояла одна, голая и беспомощная, посреди своры твоих подруг, и как вы измывались надо мной. Я помню, что тебя больше всего бесили и приводили в восторг мои рыжие волосы на лобке, да, Фара? Твоей излюбленной шуткой было притвориться, что нашла мои волоски на куске мыла. И тогда ты швыряла мыло мне в голову и делала вид, что тебя тошнит от этой мерзости. Я надеюсь, что ты подохнешь, Фара Портер. Надеюсь, ты умрешь медленной и мучительной смертью. А пока я сделаю все, что смогу, чтобы уничтожить твою карьеру. Я уже несколько раз пыталась заинтересовать журналистов историями о том, какая ты была в школе, но пока они отказывались это печатать, опасаясь твоих адвокатов. Именно поэтому я решила разместить это сообщение на сайте. Возможно, его прочтет кто-нибудь из влиятельных людей. Кто-нибудь из твоих одноклассниц, пробившихся к власти, прочитает его и вспомнят. Вспомнят со стыдом, что не могли тебя остановить. Тогда они не осмеливались противостоять твоему ужасному насилию, но, возможно, сейчас захотят. Они восстанут и заклеймят тебя как злобную суку, какой ты и являешься. Восстанут и спасут жителей Фулима от выбора самой ядовитой гадюки, которая разрушила жизнь человека. «Черт», — сказала Наташа, когда они дочитали письмо Аннабель Шеннон. «Теперь мы знаем, что означал лобковый волос на куске мыла в душевой, Портер. Да, еще одна маленькая деталь. Кажется, наш убийца их очень любит. Когда читаешь такое, начинаешь верить, что эта женщина и правда заслужила все это», — добавила Наташа. «Никого нельзя вымачивать в кислоте, чтобы этот человек не натворил в школе». Ньюсон вытащил ручку и приписал «Аннабель Шеннон, рыжая» в колонку «Жертвы жертв» напротив имени Фарры Портер. Было уже поздно, и Ньюсон с Наташей решили, что на сегодня достаточно. Утром они проверят записи о Мичмане Спенсере и Нейли Брэдшоу. «Думаю, тебе нужно торопиться», — сказал Ньюсон. «Пожалуйста, передай Лансу мои извинения за то, что посягнул на его время». «Он меня бросил», — ответила Наташа. «Когда ты позвонил мне и вызвал на место убийства Кристину, он сказал, что я никуда не поеду. Он сказал, что я не обязана». «В этом он прав. И что если я его люблю, я пошлю тебя куда подальше». «Понятно. А ты этого не сделала». «Нет, я поехала на работу, а он сказал, что я ненормальная трудоголичка и что не имеет смысла продолжать наши отношения, потому что я все время все порчу, и нам нужно расстаться». А я согласилась. «Поскольку ты не послала меня куда подальше, это значит, что ты его не любишь?» «Глупость, конечно, люблю, он мой парень. Уже нет». «Да, ты прав. Он вернется». «Нет, то есть, если он вернется, я отправлю его обратно. Я нарушила договоренность. Мы решили, что нужно прилагать больше усилий для сохранения наших отношений, и первые же выходные после этого я провожу на работе. Мы идем по следу серийного убийцы». «Ланса это не интересует, я подвела его». У Наташи зазвонил телефон. Это был Ланс. «Конечно, я постараюсь», — сказала она в трубку. «Я обещаю. Хорошо, как хочешь. Китайскую, индийскую? Хорошо, я куплю индийскую. Увидимся. Я тебя люблю». Она убрала телефон в сумку и повернулась к Ньюсону. «Не смотри на меня так. Я думаю, мы оба должны стараться работать над нашими отношениями». «Он это сказал?» «В общем, да». Наташа встала и пошла к двери, но на полпути остановилась. Эд, я насчет того, что ты использовал мое имя в качестве пароля. Это так мило? То есть ты именно это хотел сказать? Своего рода комплимент? Да, можно сказать и так. Но, разумеется, ты не должна была об этом знать. Понятно, хорошо. Ладно, пока. После того, как Наташа ушла, Ньюсон сел и задумался. Один аспект дела интриговал его и даже не давал покоя больше остальных. Поразительное ощущение, что он знал убийцу. Конечно, он с уверенностью утверждал, что не имел отношения к мотивам убийцы, что серия убийств возникла абсолютно независимо от него и что без сомнения ответ на все вопросы лежал на сайте поиска одноклассников, но на самом деле ему было все труднее убедить себя в этом. Он снова прослушал сообщение Кристины на автоответчике, записанное, возможно, за несколько минут до ее смерти. «Сейчас посмотрю в глазок. Ух ты! Вот это сюрприз! Слушай, Эд, я тебе такое расскажу, теперь тебе точно придется ко мне заглянуть. Мне нужно идти, пока». Просто невероятно. Но кто бы ни стоял у двери Кристины, пока она звонила Ньюсону, этого человека он знал. И этот кто-то ее убил. Промежуток времени был определенно слишком короткий для второго посетителя. Тем более, что этот кто-то представлял особый интерес для Кристины и, соответственно, вряд ли бы ушел слишком быстро. Ньюсон знал того, за кем охотится. Ньюсон в сотый раз прослушал сообщение Кристины, погружаясь в пучину вины и грусти. Мог ли он как-нибудь спасти ее? Он просто дурак. Он мог бы догадаться, в чем дело, и крикнуть в трубку «Не открывай дверь!». Но он ведь слушал сообщение в записи, кричать было некому. К тому времени, как Ньюсон прослушал сообщение, Кристина была мертва, и ее ничто не могло спасти. И откуда ему было знать? Только смерть Кристины и то, как она погибла, раскрыли ему глаза. Если бы убийца по случайному совпадению не выбрал сообщение Хелен как сигнал к действию, Ньюсон по-прежнему бродил бы в потемках. Значит, все к лучшему. Может быть, нужно таким образом обосновать и оправдать ее смерть? Нет. Несмотря на все попытки, Ньюсон не мог этого сделать. Старая подруга была мертва, убита человеком, за которым он охотился. Кристина Копперфильд, вечная болтушка, которую заставили замолчать. Она умолкла навсегда после нескольких фраз, которые Ньюсон знал наизусть и которые навсегда останутся в его памяти. «Пока!»